Мемуары Первой мировой войны. Эрнст Юнгер. In Stahlgewitter. Эрнст Юнгер. В стальных грозах. Мы уже приготовились к ночной обороне. Я положил рядом с собой пистолет и дюжину лимонок и готов был встретить любого пришельца, пусть это был хотя бы и твердолобый шотландец. Справа опять раздался грохот ручных гранат, и с левого фланга в воздух поднялись немецкие осветительные ракеты. Откуда-то ветер принес жиденькое многоголосое «Ура!». Это нас подогрело. Они окружены, окружены! В один из таких моментов воодушевления, которые предшествуют великим деяниям, все схватились за винтовки и устремились вперед по окопу. После короткого гранатного боя группа горцев ринулась к шоссе. Удержать уже никого было нельзя. Несмотря на предостерегающие окрики «Осторожно, левый пулемет еще стреляет», мы выпрыгнули из окопа и вмиг достигли шоссе, кишащее растерянными горцами. Длинная плотная колючая проволока загораживала им отступление, так что под бурные крики «Ура!», которые, как глаз страшного суда, гудели у них в ушах, и теснимые бешеным стремительным огнем с расстояния в 50 метров, они удирали наискосок от нас, как затравленная дичь. Вмиг установленные пулеметы превращали бойню в прямое уничтожение. Толчея на шоссе была невообразимой. Жертвы валились, как подкошенные, под дикие вопли ликования, треск ружейного огня и глухой грохот ручных гранат. Наше превосходство возрастало с каждым мгновением, так как в нашу ударную часть, разбросанную атакой по большому пространству, широким клином вливались плотные подкрепления. Достигнув шоссе, я взглянул на него с нашей стороны, стоя на крутой насыпи. Шотландская позиция тянулась по углубленному рву вдоль противоположной стороны шоссе и располагалась таким образом под нами. Однако в эти первые секунды она не попадала в поле нашего зрения. Та огромная мишень, которую представляли собой мчащиеся вдоль проволоки горцы, стирала все остальные детали. Мы залегли на гребне насыпи и открыли огонь. Это было одним из тех редких мгновений, когда загоняешь неприятеля в щель, а сам горишь желанием бесконечно размножиться. Проклиная возню с зарядом, мешавшему мне стрелять, я вдруг почувствовал энергичное похлопывание по плечу. Обернувшись, я увидел разгневанное лицо маленького Шульца. «Все еще стреляют проклятые свиньи!» Я последовал за его жестом, и только тогда в маленьком окопном лабиринте, отделенном от нас линией шоссе, приметил группу лихорадочно стреляющих фигур. Одни из них заряжали, другие, приставив винтовки к щеке, прицеливались. Справа уже полетели первые ручные гранаты, взметнув туловище одного из них высоко в воздух. Благоразумие подсказывало остаться на месте и спокойно выбить противника несколькими выстрелами. Вместо этого я бросил свою винтовку и со сжатыми кулаками бросился на шоссе между обеими партиями. На свою беду я все еще был в английской шинели и фуражке с красным околышком. Оказаться во вражеском стане, в облачении врага? Среди победного ликования я почувствовал резкий удар в левую сторону груди. Вокруг меня настала ночь. Конец. Я был уверен, что ранен в сердце, но в ожидании смерти не ощущал ни боли, ни страха. К своему удивлению, сразу же поднявшись и не обнаружив в гимнастерке даже дыры, я снова устремился на врага. Солдат моей роты подбежал ко мне: «Гер-лейтенант, снимите шинель!» и сорвал с меня это опасное одеяние. Новое «Ура!» разорвало воздух. Справа, где уже вовсю орудовали ручными гранатами, с другой стороны шоссе ко мне на помощь перебежала группа немцев, предводительствуемая молодым офицером в коричневом вельвете. Это был Киус. На мое счастье, он перескочил через проволочную препону как раз в тот момент, когда английский пулемет дал свою последнюю очередь. И огненный сноп брызнул через него, да так сильно, что снаряд распорол бумажник, лежащий у него в кармане. Шотландцы за несколько яростных мгновений были уничтожены выстрелами и ручными гранатами. Пространство вокруг шоссе было покрыто трупами, а вдогонку уцелевшим летел беспощадный огонь. За те секунды, что я был без сознания, судьба настигла и маленького Шульца. Как я узнал позже, в ярости, заразившей меня, он прыгнул в окоп, продолжая неистовствовать. Когда шотландец, уже отстегнувший ремень, увидел, в каком состоянии тот устремился на него, то поднял с земли кем-то брошенную винтовку и уложил Шульца смертельным выстрелом. Я стоял, беседуя с Киусом в завоеванном и наполненном гранатным чадом участке окопа. Мы обсуждали, как завладеть орудиями, которые должны были находиться неподалеку. «Ты ранен? У тебя из-под мундира течет кровь». Действительно, я ощущал удивительную легкость и что-то влажное у себя на груди. Мы сорвали гимнастерку и обнаружили, что снаряд прошел сквозь грудную клетку прямо под железным крестом наискосок от сердца. Четко виднелось входное отверстие с правой стороны и выходное с левой. Так как я перебегал через шоссе под острым углом слева направо, свой же принял меня за англичанина и выстрелил с расстояния в несколько шагов. Я сильно сердился на того, кто сорвал с меня шинель. Тем не менее он, если можно так выразиться, хотел добра, и настоящая вина лежала на мне самом. Киус наложил мне повязку и с трудом уговорил покинуть поле. Мы расстались, сказав «до встречи в Ганновере». Я выбрал себе спутника, разыскал на шоссе, все еще лежащим под сильным обстрелом, свой планшет, который мой неизвестный родитель сорвал с меня вместе с английской шинелью, и в котором хранился и мой дневник, и через окоп, где не прекращалась битва, отправился в тыл. Наши боевые клики были столь мощными, что вражеская артиллерия развернула свои удары. На всем пространстве позади шоссе и над самим окопом лежал заградительный огонь редкой плотности. Поскольку мне вполне хватало моего ранения, то короткими перебежками от поперечины к поперечине я стал продвигаться в тыл. Вдруг рядом со мной у края окопа раздался оглушительный грохот. Я получил удар в затылок и, потеряв сознание, упал ничком. Когда я очнулся, то обнаружил, что висел головой вниз, перекинувшись через салазки с танкового пулемета и неподвижно глядя в пугающе быстро растущую красную лужу на дне окопа. Кровь из раны так безудержно хлестала на землю, что я потерял всякую надежду. Однако мой спутник уверил меня, что мозг пока не виден, поэтому я встал и пошел дальше. Так я расквитался за свое легкомыслие, отправившись в бой без каски. Несмотря на двойную потерю крови, я был сильно возбужден и, словно одержимый навязчивой идеей, заклинал каждого, кто мне попадался по дороге, бежать на передовую, чтобы принять участие в сражении. Вскоре мы ушли из зоны легких полевых орудий и замедлили свой бег, так как те единичные тяжелые осколки, которые еще падали, могли подстрелить разве что какого-нибудь бедолагу. В Норейском ущелье я зашел на боевой пост бригады, доложил о себе генерал-майору Хебелю, отрапортовал ему о нашем успехе и попросил послать на помощь штурмующим подкрепление. Генерал сообщил мне, что на боевых постах я уже со вчерашнего дня числюсь мертвым. На этой войне такое бывало не раз. Вероятно, кто-то видел, как я во время штурма первого окопа упал вблизи той шрапнели, что ранило Хааки. В Норее у самой дороги пылали сложенные высоким штабелем ящики с ручными гранатами. В смятении мы пробежали мимо. За деревней один шофер взял меня в свой пустой автомобиль для перевозки боеприпасов. Я крупно повздорил с командиром обоза, который хотел выбросить из машины двух раненых англичан, поддерживающих меня последнюю часть пути. На шоссе Норей-Кеант царило необычайное оживление. Кто не видел этого, не может составить себе представление о нескончаемых, тянущихся друг за другом обозах, кормильцах великого наступления. За океантом сутолока возросла до фантастических размеров. Проходя мимо домика маленькой Жанны д'Арк, тягостно было видеть, что от него не осталось даже фундамента. Я обратился к одному из офицеров службы военных сообщений, которого можно было узнать по белым повязкам. Он посадил меня в легковой автомобиль, ехавший в полевой лазарет Саши-Каши. Нам часто приходилось ждать по полчаса, когда дорогу преграждали поставленные друг на друга машины и автомобили. Хотя врачей в операционной буквально лихорадило, хирург успел подивиться удачной форме моих ранений. Пуля, попавшая в голову, тоже прошла на вылет, так что черепная коробка осталась цела. Гораздо болезненней самих ранений, которые я ощутил только как глухие удары, была их обработка, предпринятая санитаром, после того, как врач с игривой элегантностью прощупал зондом оба простреленных канала. Обработка состояла в том, что мне без мыла и тупым ножом тщательно выбрили голову вокруг раны. Отлично выспавшись за ночь, на следующее утро я был отправлен на сборный медицинский пункт в Кантен, где я к своей радости встретил лейтенанта Шпренгера, которого не видел с начала штурма. Он был ранен артиллерийским снарядом в левое бедро. Здесь я нашел и свои вещи. Еще одно доказательство преданности Финке. После того, как он потерял меня из виду, он был ранен на железнодорожной насыпи. Но прежде чем отправиться в лазарет и оттуда в свою вестфальскую усадьбу, он не успокоился, пока не узнал, что вещи находятся в моих руках. И в этом вся его сущность. Он был скорее не денщиком, а моим старым товарищем. Сколько раз, когда довольствие становилось скудным, я находил на своем столе кусок масла от человека из роты, пожелавшего остаться неизвестным. Ну, угадать его было легко. У него, как, например, у Халлера, не было авантюрной жилки, но он следовал за мной в бою как один из древних вассалов и рассматривал свою службу как заботу о моей персоне. Много лет спустя, уже после войны, он попросил у меня фотографию, дабы рассказать внукам о своем лейтенанте. Я благодарен ему за возможность взглянуть на те дремлющие силы, которые народ поставляет войне в образе солдата Ландвера. После краткого пребывания в баварском лазарете Монтиньи меня погрузили в Дуэ на санитарный поезд, и я поехал в Берлин. Там мое шестое двойное ранение за две недели зажило так же хорошо, как и все предыдущие. Неприятен был только непрерывный и резкий звон в ушах. В течение нескольких недель он становился все глуше и, наконец, стих совсем. Лишь в Ганновере я узнал, что, как уже писал выше, во время рукопашной среди других моих знакомых погиб и маленький Шульц. Киус отделался безобидным ранением в живот. К сожалению, при этом разбилась и кассета, содержащая целый ряд снимков штурма железнодорожной насыпи. Кто наблюдал за нашей дружеской пирушкой в маленьком ганноверском кафе, на которой присутствовали и мой брат со своей контуженной рукой, и Бахман со своим контуженным коленом, едва ли мог подумать, что мы расстались друг с другом две недели тому назад совсем под другую музыку, чем веселое хлопанье пробок. Английские удары. 4 июня 1918 года я опять столкнулся с полком, разместившимся на отдых в теперь уже задвинутой за линию фронта деревне Вракур. Новый командир, майор фон Люттихау, передал мне командование моей 7-й ротой. Когда я приблизился к квартирам, люди выбежали мне навстречу, выхватили вещи и встретили меня с триумфом. Я, казалось, вернулся в свой семейный круг». Мы проживали в краале, состоящем из бараков рифленого железа, посреди густо заросших лугов, в зелени которых мерцали бесчисленные желтые цветочки. Пустынная равнина, окрещенная нами Меринландией, была заполнена табунами пасущихся лошадей. выходящий за порог своей хижины, сразу ощущал сосущее чувство пустоты, какое, должно быть, временами охватывает ковбоя, бедуина и прочих обитателей пустыни. Вечерами мы совершали долгие прогулки в окрестности бараков в поисках гнезд с яйцами рябчиков или спрятанной в траве военной техники. Однажды в полдень я верхом проехался по ложбине под Вракуром, еще 2 месяца назад бывшей местом ожесточенной борьбы. Ее окраины были усеяны могилами, на которых мне не раз попадались знакомые имена. Вскоре полк получил приказ занять переднюю линию позиции, защищающей деревню Пьюзье-Омон. Ночью мы ехали на грузовых автомобилях до Ашье-Ле-Гран. Приходилось часто останавливаться, так как яркие шары светящихся парашютных бомб с ночных бомбардировщиков выхватывали из тьмы белую ленту дороги. Повсюду разнообразный свист летящих тяжелых снарядов перекрывался громовыми раскатами разрывов. Прожектора неуверенно ощупывали темное небо в поисках ночных стервятников. Шрапнель распускалась нежной игрушкой, а трассирующие пули мчались одна за другой длинными звеньями, подобно стае огненных волков. Стойкий трупный запах висел над захваченной землей, то более, то менее овладевая сознанием, как привет из некой жуткой страны. «Запах наступления!» — услышал я рядом с собой голос старого фронтовика, когда мы какое-то время ехали, как мне казалось, по аллее братских могил. От Ашье-Ле-Грана мы шли железнодорожной насыпью, ведущей на Бапом, а затем через поле к позиции. Огонь был в самом разгаре. Когда мы на мгновение остановились передохнуть, рядом разорвались 2 снаряда средней тяжести. Память о кошмарной ночи 19 марта заставила нас уносить ноги. Сразу за передней линией стояла смененная, шумно галдящая рота. Мимо нее случай провел нас как раз в тот момент, когда дюжины шрапнельных разрывов оборвали этот гам. С отчаянной бранью мои люди провалились в ближайшую траншею. Троим, истекая кровью, пришлось возвращаться в санитарный блиндаж. В 3 часа, совершенно обессилевший, я очутился в своем блиндаже, мучительная теснота которого обещала мне в ближайшем будущем череду малопривлекательных дней. Красноватое пламя свечи колыхалось в плотном облаке дыма. Я перебрался через чьи-то ноги, пробудив волшебным словом «смена» жизнь в этой дыре. Из норы, похожей на жерло печи, донеслась куча проклятий. Затем приблизилось небритое лицо, изъеденные ярь-медянкой плечи, ветхий мундир, 2 глиняных обрубка, в которых я распознал сапоги. Мы сели за шаткий стол и уладили все дела с передачей, причем каждый старался надуть другого на 1/2 дюжины пайков или несколько ракетниц. Наконец, мой предшественник выдрался через узкую горловину штольни наружу, напророчив мне напоследок, что мерзкая дыра не протянет и 3 дней. И я остался новым командиром участка А. Позиция, которую я осмотрел на следующий день, радовала мало. Прямо у блиндажа я встретил 2 окровавленных дежурных, раненых на подступах за рядом шрапнели. Через несколько шагов к ним добавился стрелок Аренс, задетый рикошетом. Перед нами была деревня Букуа, за спиной Пьюзи-Омон. Рота занимала неэшелонированную позицию на узкой передней линии и справа была отделена от 76-го пехотного полка большой незанятой пустошью. Левое крыло полкового участка смыкалось с изрубленным лесом, рощей 125. Согласно приказу, штолен не было. Ютились подвое в крошечных землянках, подпертых так называемой жестью Зигфрид. Это была согнутая в дугу рифленая жесть, приблизительно 1 метр высотой, и ее листами мы подпирали наши узкие, похожие на лаз, убежища. Поскольку мой блиндаж находился совсем на другом участке, первым делом я высмотрел себе новое обиталище. Похожее на хижину строение в заброшенном окопе показалось мне вполне сносным после того, как я привел в обороноспособное состояние весь натащенный туда мною смертоносный инвентарь. Там со своим денщиком я вел жизнь отшельника на природе, лишь изредка прерываемую приходами связных и ординарцев, которые сами несли в эту уединенную пещеру обстоятельные фронтовые газеты. Так между взрывами двух снарядов среди прочих полезных известий можно было прочесть новость, что у коменданта местечка Х сбежал черный пятнистый терьер, отзывающийся на имя Циппи, или, не без ощущения мрачного юмора, углубиться в чтение иска по алиментам горничной Макебин к ефрейтору Майеру. Всякие карикатуры и срочные сообщения обеспечивали необходимое разнообразие. Вернемся, однако, к моему убежищу, которому я присвоил прекрасное имя «Дом мечта». Меня заботил только козырек прикрытия, лишь относительно защищавший от снарядов, то есть до тех пор, пока не было прямого попадания. Единственным утешением была мысль о том, что мои люди не в лучшем положении. Каждый раз в полдень денщик стелил мне одеяло в гигантской воронке, к которой мы прорыли ход, чтобы принимать там солнечные ванны. Иногда мое лежание на солнце нарушалось близкими разрывами снаряда или жужжанием осколков, летящих сверху от обстрелов воздушного противника. Ночные обстрелы обрушивались на нас короткими буйными летними грозами. Во время них я лежал на устланных свежей травой нарах со своеобразным, неизвестно откуда взявшимся ощущением безопасности и вслушивался в ближние разрывы, от которых по сотрясавшимся стенам струился песок, или выходил наружу и глядел с поста на грустный ночной ландшафт, представлявший собой невыразимо странный контраст с плясками огня, ареной которых он служил. В эти минуты в меня закрадывалось чувство, до сих пор мне чуждое, глубокая перемена в ощущении войны, происходящая от затянувшейся на краю бездны жизни. Сменялись времена года, приходили зима и снова лето, а бои все шли. Все устали и претерпелись к лику войны, но именно эта привычка заставляла видеть все происходящее в совершенно другом, тусклом свете. Никого больше не ослепляла мощь ее проявлений. Чувствовалось, что смысл, с которым в нее вступали, иссяк и не удовлетворяет больше. Борьба же требовала все новых, суровых жертв. Война подбрасывала все более сложные загадки. Странное это было время. Передней линии приходилось относительно мало страдать от вражеского огня. Противнику было ясно, так или иначе, нам ее не удержать. Главным образом Пюзье и соседние лощины находились под огнем, вечерами выраставшим до шквалов невероятной плотности. Доставка пищи и смена подвергались тем самым особой опасности. То там, то здесь случайным попаданием вырывало какое-нибудь звено из нашей цепи. 14 июня в 2 часа утра меня сменил Киус, тоже вернувшийся и командовавший второй ротой. Часы затишья мы проводили у железнодорожной насыпи Ашье-Ле-Гран, защищавшей от огня наши бараки и блиндажи. Англичане часто применяли сильный низкий огонь, жертвой которого пал также фельдфебель 3-й роты Ракебрандт. Его убило осколком, пробившим тонкую стенку грубо сколоченного барака на гребне насыпи, где он устроил себе канцелярию. За несколько дней до этого уже случилось большое несчастье. Один летчик сбросил бомбу прямо в группу слушателей, окружавших оркестр 76-го пехотного полка. Среди убитых были многие из нашего полка. Вблизи железнодорожного полотна, словно выброшенные на берег корабли, лежали многочисленные обгоревшие танки. Во время прогулок я их внимательно изучал. Иногда возле них я собирал свою роту на занятия по изучению обороны, тактики и уязвимых мест этих все чаще появляющихся в технических сражениях боевых слонов. На некоторых виднелись смешные, грозные или приносящие удачу имена, символы и боевая раскраска. Здесь были и листок клевера, и поросенок, на счастье, и белая мертвая голова. Была даже виселица, с которой свисала раскрытая петля. Танк назывался «Судья Джеффрис». Но все они были плохо устроены. Узкая, открытая выстрелом бронированная башня с начинкой из трубок, штанг и проводов в бою была крайне неуютным местом пребывания. Когда колоссы, стремясь увернуться от огневых ударов артиллерии, подобно неуклюжим гигантским жукам, перекатывались по дуге на поле брани, я живо представлял себе этих людей в огненной духовке. Кроме того, местность была усеяна множеством остовов сгоревших аэропланов, свидетельство того, что машины все чаще участвовали в боях. Однажды в полдень вблизи нас раскрылся гигантский белый купол парашюта, с которым пилот выпрыгнул из своего горящего аэроплана. Утром 18 июня 7-я рота ввиду неясности ситуации уже опять двигалась в Пюзье, чтобы поступить в распоряжение командира войсковых соединений на предмет тактических передвижений и перемещения техники. Мы заняли находящиеся у выезда на Букуа погреба и штольни. Как только мы пришли, группа снарядов ударила по окрестным садам. Но, несмотря на это, я не мог отказаться от завтрака в маленькой беседке у входа в мою штольню. Через какое-то время опять послышался приближающийся свист. Я бросился на землю. Рядом вспыхнуло пламя. Санитар моей роты по имени Кен Циора, только что принесший несколько котелков с водой, рухнул раненый вниз живота. Я подбежал к нему и с помощью одного сигнальщика утащил в санитарную штольню, вход в которую, к счастью, находился прямо у места взрыва. «Ну что, неплохо вы позавтракали?» — спросил доктор Кеппин, старый войсковой врач, в чьих руках и я не раз побывал, перевязывая Кен Сьоре большую рану на животе. «Да, полный котелок лапши», — скулил несчастный, ловя хоть искру надежды. «Ну-ну, все будет хорошо», — утешал его Кеппин, кивнув мне с выражением большого сомнения на лице. Но тяжелораненых трудно обмануть. Внезапно он громко застонал, большие капли пота выступили у него на лбу. «Пуля смертельная, я это точно знаю». Несмотря на такое пророчество, полгода спустя я пожимал ему руку при въезде в Ганновер.